Глава третья. Говорящая со мной девушка-голограмма была чем-то похожа на саму Ленор. Светлые волосы и овал лица. Я даже подумала, что ее с меня, ну то есть с Ленор, создавали. Правда, сейчас мне было не до выяснения таких деталей, поэтому я быстро повернула, куда просили. Местный аналог навигатора привел меня из роскошных, просторных замковых коридоров сначала на огромную лестницу, где заставил спуститься вниз. Потом повернуть налево, потом еще раз налево, снова подняться наверх, потом опять наверх. И так еще 4 этажа. В нашем доме не было лифта, поэтому я не жаловалась. Но вот когда оказалась в тесном узеньком коридорчике, больше напоминавшем по какой-то причине невырезанный у замка аппендицит, резко затормозила. Хотя бы потому, что за моей спиной оставался хорошо освещенный рукав коридора, который за поворотом сужался до таких размеров, что там, при наличии кого-то еще желающего пройти, можно застрять. А вот освободиться будет уже не так легко. «Ты уверена?» — уточнила я у голограммы. «Да, Ленор. Прямо и до конца». В конце виднелась одна дверь. Из-за достаточно тусклого света я не заметила вторую. Увидела ее только когда проходила мимо, но задерживаться не стала. Приблизившись к своей комнате, толкнула дверь, которая не открылась. «Как мне войти?» «Разомкнуть контуры заклинания». «Ну, разумеется. О чем я вообще спрашиваю?» «Как это сделать?» Мне здорово повезло, что из точки А, комнаты потенциального жениха, в точку Б, место собственной временной дислокации, я вышла ранним утром, близким к глубокой ночи. По сторонам не смотрела особо, но, проходя сквозь одну анфиладу, увидела ночное небо и клочья подсвеченных лунами облаков. Повезло, потому что меня никто не заметил в таком виде, а еще не слышал, как я задаю голограмме идиотские вопросы. Вроде последнего. Судя по долгому молчанию, навигатор тоже так считал, потому что завис. Я смотрела на голограмму, голограмма смотрела на меня. Сколько мы так играли бы в гляделки, непонятно. Но в этот момент за спиной скрипнула дверь. Обернувшись, я встретилась взглядом с девушкой, едва ли старше меня. Серые глаза смотрели внимательно и настороженно. Темно-каштановые волосы были стянуты за спиной в хвост. На ней был наспех запахнутый халат, в вырезе которого виднелось тонкое кружево пижамы. Да, кажется, с тем, что меня никто не видел, я погорячилась. «Тебе лучше вернуться в комнату», — неожиданно произнесла девушка. «Занятия еще не начинались, но если случайно застукают ночью, вкатят штрафные баллы. Это в лучшем случае». «А в худшем?» «А в худшем могут отчислить, если поймают кого-то вроде тебя или меня». «То, что я местный изгой, я уже поняла. Осталось выяснить, почему, но это лучше делать в одиночестве». «Не поможешь мне открыть дверь? Я сегодня не в лучшей форме». Девушка округлила глаза. «Ты что? Твой замок откроет только твоя магия?» Кто бы сомневался. Я слегка приложилась головой о землю. Видят все местные боги, я сейчас даже не врала, потому что Ленор явно приложилась. «И вообще ничего не могу». «Да ладно тебе». Она вынырнула из своей комнаты. «Это же легче легкого». «Может быть, если знать, как это делается». «Просто возьми за ручку и представь, как разрываешь магический контур. На это уходит крупица силы». «Где бы еще эту самую крупицу взять?» В тот момент, когда я об этом подумала, в коридоре раздались шаги. Девушка резко побледнела, а потом распахнула дверь в свою комнату. «Сюда! Быстро!» Дважды уговаривать меня не пришлось. Я едва успела туда нырнуть, как следом туда нырнула она и приложила палец к губам. Шаги звучали уже совсем близко, и поскольку говорить было нельзя, оставалось только рассматривать комнату. В ней уместился достаточно большой шкаф, основательная кровать и массивный стол. Второй шкаф был задвинут под угловую нишу, а окно находилось так высоко, что Ленор, то есть мне, с ее ростом, точно пришлось бы подпрыгивать, чтобы увидеть что-то, кроме неба. Дверь рядом с дальним шкафом вела, судя по всему, в ванную комнату или в туалет. Идущий по коридору приблизился и, судя по всему, остановился совсем рядом. Девушка затаила дыхание, и я на пару с ней. «Потому что если меня не особо волнует вылет из Академии, то подводить ее — это скотство». Какое-то время, постояв в нашем закутке, этот кто-то развернулся и зашагал прочь, а моя новая знакомая облегченно вздохнула. «Кстати, почему она сказала вроде тебя и меня? Она здесь тоже не особо популярна?» Спросить мне не дали, потому что девушка приоткрыла дверь и, убедившись, что поблизости никого больше нет, указала на выход. «Не благодари, Ларо. Можешь возвращаться к себе. А мне еще нужно подготовиться к вечеру. Если сестра найдет к чему придраться... В общем, давай. Тебе туда». Она отступила в сторону, и мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти. Постфактум, правда, я поняла, что так и не поблагодарила и не спросила, к чему именно может придраться сестра и почему ее стоит бояться. «Ладно, сейчас у меня есть проблема посерьезней. Например, как попасть к себе в комнату?» «Просто возьми за ручку и представь, как разрываешь магический контур», — прозвучал в голове голос новой знакомой. Я вздохнула, шагнула вперед и накрыла ладонью металл, который мгновенно нагрелся, а перед глазами вдруг вспыхнули две точки, соединенные искрящейся светло-сиреневой линией. Я представила, как она рвется, и в ту же минуту раздался щелчок. Ручка легко крутанулась вправо, и я оказалась в своей комнате. Хотя, точнее будет сказать, каморке. Даже однокомнатная квартира тети Оли в Хрущевке была просторнее. Небольшая кровать сжалась к стене. У окна стоял стол, справа у стены шкафчик, вмещавший в себя бельевой, шкаф для одежды и книг. Это я выяснила, когда сунула туда нос. Одежды у Ленор Ларо и впрямь было немного. Среди трех простеньких платьев, одного плаща накидки и слегка потрепанных туфелек, почему-то оказавшихся в ящичке посередине, я обнаружила учебную форму. Край юбки и рукав пиджака торчали, спрятанные за остальной одеждой. «Настоящая учебная форма! Академическая! Интересно, она тут для всех одинаковая?» Я потянула край рукава на себя и погладила плотную темно-синюю ткань, из-под которой выглядывал краешек белой блузки. «Представляю, как все это выглядит на занятиях!» «Стоп! Я что, всерьез собираюсь на занятия? Зачем мне это вообще? Я ведь не планирую здесь задерживаться». Я плотно прикрыла дверь, опустилась на кровать, чудом не треснувшись головой о нависающий над ней скошенный потолок, посмотрела на свой браслет. «Покажи мне, как попасть в другой мир?» Голограмма, снова выскочившая из циферблата, подозрительно дернулась. «Это невозможно, Ленор». «Что значит невозможно? Я же как-то сюда попала». «Как переместить сознание обратно в свое тело?» «Манипуляции с сознанием запрещены». «Я не спрашиваю, разрешены они или запрещены. Я спрашиваю, как это сделать». «Как совершить запрещенную манипуляцию?» Голограмма дернулась и, не меняясь в лице, сообщила. Доступ к разделу «Магические манипуляции» заблокирован. Для разблокировки нужно обратиться непосредственно в ректорат. Заблокирован? В ректорат? Да, свобода слова во всех мирах одинакова. Пару минут я просто сидела, рассматривая узорчик обоев на стенах. Задорный такой, винтажный, в кремовых тонах с золотыми виньетками. Потом перегнулась через стол и отодвинула занавеску. За окном появились первые признаки рассвета. Небо стремительно набирало синеву, становясь все более ярким. Штрихи облаков впитывали белый цвет. Вид был на замковый двор, но благодаря тому, что я, как Карлсон, жила под крышей, все отлично просматривалось. Например, вымощенные камнем дорожки, газоны, деревья. Теплый свет, который распространяли парящие над ними шары, и темные окна, большие, арочные, запечатанные в камень массивных стен. Вздохнув, задернула штору. «Ну, и что мне теперь делать?» «Ленор Ларо», — произнесла. «Мне нужна вся информация о ее семье». «Тьфу ты! О моей семье!» «Ленор Ларо», — тут же отозвалась голограмма. 18 зим, наследница древнего рода Ларо, дочь Симеона и Эвиль Ларо, архимага и сильнейшей магессы Дарании. 8 зим назад Терн и Терна Ларо стали участниками заговора против верховного архимага Керуана IV. Заговор был раскрыт, все участники казнены. Вся доступная о подвигах и достижениях семьи Ларо информация была стерта после оглашения и исполнения приговора в соответствии с законами Дарании. Предавший да лишится истории. Да, не густо. Зато теперь понятно, почему меня все так любят. Точнее, ее. От всего происходящего хотелось побиться головой о стол, но стол-то, конечно, казённый, а вот голова нет. Хорошо. Предположим, голова тоже казённая. Но сколько мне с ней еще ходить, непонятно. Равно, как непонятно, можно ли вообще вернуться домой, а поинтересоваться не у кого. Если у них так реагируют на вопросы про межмировые перемещения, вряд ли стоит задавать их кому бы то ни было, пусть даже новоиспеченному жениху. «У кого я была?» Навигатор снова завис. «Парень, с которым я провела ночь. Кто он?» «Ладно, формулировка не очень, но здесь только я и голограмма. Люциан Драгон. Младший принц, сын наисветлейшества Фергана Единственного». «Принц?» «Люциан Драгон. Ненаследный принц. Престол унаследует его старший брат Сезар Драгон, который в настоящий момент учится на предпоследнем курсе Академии. Расскажи мне про Академию». «Академию основал 2 века назад Федор Драконов, первый архимаг Объединенного Королевства Дарании. Это первое и единственное учебное заведение нашего мира, открывшее свои двери одновременно для людей и драконов. Изначально она называлась Академия Дружественных Держав, но после смерти основателя была переименована в Академию Драконова». «А раньше люди с драконами вместе не учились?» «Долгие годы магия людей небезосновательно считалась более слабой. Магия драконов изначально. Она берет свое начало от 2 основ — жизнь и смерть. Магия жизни подвластна светлым драконам, магия смерти — темным. Темные драконы так и не признали людей равными себе, поэтому их земли для вас закрыты. С момента создания Дарании они закрыты и для светлых». Больше я ничего спросить не успела, потому что навигатор произнесла: «Рекомендую поспать, Ленор. Сегодня у тебя очень ответственный день. Вступительный бал, который открывает учебный год, — это большой праздник, но еще и испытание не из легких. Да что они знают про испытания не из легких? Вряд ли оказаться на вступительном балу сложнее, чем провалиться в серебряную лужу посреди своего мира и очнуться в постели с драконьим принцем. Как бы там ни было, я решила последовать ее совету, потому что глаза натурально слипались. Причем начали слипаться настолько резко, как будто внутри меня выключили свет. Даже сил дойти до иномирного душа не было. У них же здесь есть душ. Я надеюсь, потому что если нет... Мысли стали ленивыми и тяжелыми, как и тело. Решив, что душ подождет до утра, наспех выпутавшись из платья, я просто рухнула на кровать, завернувшись в хрустящее одеяло. Итого, в сухом остатке. Я в другом мире. Умею открывать двери магией. Я невеста драконьего принца, который видел, как я дралась на магической дуэли с главной стервой Академии, которую зовут как мою лучшую подругу. Мои родители-заговорщики, которых казнили, а всю историю нашей семьи стерли из местного аналога сети, в которой меня частично забанили за поиск запрещенной информации о других мирах. Мне придется ходить на магические занятия, в которых я ровным счетом ничего не смыслю. Что еще? А, да, сегодня вечером я иду на бал, и меня зовут как жидкость для стирки белья.